Концертный костюм. Я, честно сказать, так и не понял, отчего мы так выглядим. Домового ли хороним? Ведьму ль замуж выдаем? То ли жмура понесли, то ли горячее сейчас подадим. Хотя устами младенцем. Из серии «Байки из курилки», рассказывает коллега. Я играю концерт в Тверской филармонии. Музыковедша рассказывает детям об оркестре, о барокко, музыкантах 18 века в камзолах. Постепенно добирается до современного оркестра. И задает детям вопрос риторического типа. «Дети, а почему музыканты оркестра играют в черных костюмах?» И тут детский голосок из зала. «А они до сих пор скорбят по тем музыкантам, которые были в камзолах». Я чуть не сполз на пол. Так и не знаю, как мы дошли до жизни такой. Нормальный человек в здравом уме такое ни за что не наденет. Фрак в пельменной. Для того, чтобы во фраке перемещаться по городу и не привлекать внимание психиатров, достаточно застегнуть фалды на животе английской булавкой, а сверху надеть куртку. И в таком виде в добрые старые времена приходилось бегать с самого утра до вечернего концерта. В середине одного такого зимнего, наполненного событиями дня, я забежал в пельменную перекусить. Были такие стекляшки пельменные с высокими столиками, стоячки. Пока стоял в очереди, пока получил свои пельмени, согрелся, понял, что жарковато, и повесил куртку на вешалку. Очень был голоден, поэтому озадаченные взгляды простых трудящихся, зашедших перекусить и разлить по чуть-чуть под столиком, обнаружил не сразу. Ну, все-таки скажу я вам, дресс-код — вещь серьезная. Чтобы отличить участников мероприятия от обслуживающего персонала, также одетого во фраке, персонал надевает не белые, а черные жилеты и галстуки-бабочки. По крайней мере, из этого текста следует, что мы — участники мероприятия. Уже легче. Согласно протоколу и традициям, фрачный костюм оркестранта состоит из, собственно, фрака, белой бабочки, белой рубашки, черных брюк с черными атласными лампасами, черного широкого пояса, черных носков и лакированных туфель. Дирижеры почему-то с фраком носят черную бабочку. Концертный костюм попроще состоит из смокинга, белой рубашки, по возможности с чистым воротником, насколько возможно, белой бабочки, брюк, черных носков и наспех протертых занавеской ботинок. Поскольку, прибежав на халтуру, ты не всегда знаешь, в чем будет играть оркестр, то в карманах смокинга должна лежать как белая, так и черная бабочка. Конечно, случаются экстраординарные ситуации, ну, вроде эпизода из моей творческой биографии, когда весь костюм остался висеть на спинке стула, на котором я сидел, старательно складывая чемодан перед вылетом в Берлин. Отсутствие концертного костюма обнаружилось незадолго до выезда из отеля в концерт-хаус. С миру по нитке. Да, это были черные треники Nike, других не было. Ну и вообще, если бы не ярко-желтая надпись Nike на уровне берцовой кости, никто бы ничего не заметил. А что делать? Ну, прикрыл тряпочкой. В первом отделении играл в смокинге флейтиста, он не был занят. Во втором — рабочего сцены. Он мне его давал в левой кулисе, возвращаясь со сцены перед началом второго отделения, с достоинством положив на дирижерский пульт партитуру и палочку. Кстати, фирменные вещи тоже не дают никакой гарантии. Достав однажды из чемодана концертные брюки, побывавшие перед гастролями в химчистке, я не обнаружил на них ни одной пуговицы. В этом смысле треники надежнее. Сложившаяся практика и жизненный опыт поколений говорят также, что если ты перед самым концертом заметил, что ботинки на тебе не черные, то, как правило, достаточно надеть носки поверх ботинок. Но если ты с дуру приперся на концерт в белых или, упаси боже, в красных носках, то появляется отчаянная мысль, что лучше было бы родиться негром. Хотя бы наполовину. На нижнюю. Это все как бы классика жанра, сейчас все более демократично. Когда я надевал последний раз фрачный пояс, уж и не помню, ситуация часто позволяет играть в черных рубашках и даже просто в чем-нибудь штатском, но элегантном, в случае каких-нибудь камерных проектов. Хотя джинсы по-прежнему моветон. Фраг для верховой езды действительно очень удобен, когда разбрасываешь фалды по обе стороны стула. Более того, когда-то, давным-давно, когда я работал в театре Станиславского и Немировича Данченко, мне выдали изрядно поношенный фраг, а за обладание им боролись многие. Основное достоинство которого заключалось в том, что одна его фалда прохудилась окончательно, и в образовавшееся в подкладке отверстие входила бутылка, которая распивалась уже после банкета в более тихой и неформальной обстановке. Ну, разумеется, нет необходимости упоминать о том, что бутылки в фалдах заметно улучшают осанку. У фрака есть еще одна позитивная сторона. Как-то раз в процессе трепа знакомая органистка сказала, что пошила себе фрак. На мой изумленный вопрос «Зачем тебе фрак?» она ответила, что когда играет ногами, то публика вместо того, чтобы слушать Баха, пялится на ее задницу. А так публике будет поспокойнее. Да, и самое главное. Знающие люди говорят, что нет ничего удобнее фрака при работах на дачном участке. Фалды успешно заменяют перчатки и при работе с тачкой, и при переноске стекла, и о них всегда можно вытереть руки. Они всегда при тебе. О некоторых недокументированных особенностях оркестрового дресс-кода. В оркестре русских народных инструментов, помимо домр, балалаек и прочих гуслей, имеются также флейта, гобой, валторна, ну и другие. И вот однажды валторнист, который должен был играть концерт, срочно занемог вследствие изменения расписания по месту основной работы. Ситуация стандартная, но и в принципе не катастрофическая. Он позвонил коллеге и попросил заменить его у народников. Тот согласился, но позже и у него не сложилось. И вот так передаваемая по цепочке халтура дошла до валторниста по кличке Максимка, который был в этот вечер совершенно свободен и согласился подъехать к 7 в КЗЧ. Те, кто знаком с одноименным рассказом Станюковича, поймут дальнейшее сразу. Остальным придется читать дальше. Максимка надел русский народный костюм, ну, как и все, и вышел на сцену концертного зала имени Чайковского. Описать состояние дирижера оркестра народных инструментов имени Осипова, когда он увидел среди своих балалаешников негров в косоворотке с валторной в руках, я не берусь. У женщин отношения с оркестровым костюмом складываются несколько иначе. С одной стороны, женский костюм менее формализован, и артистки, например, в оркестровой яме могут играть в том, в чем пришли. А пришли они, разумеется, в черном, хоть и разном. На сцене наоборот. Женщинам, в отличие от мужиков, вовсе не по барабану, как они выглядят, и тут начинаются вариации в пределах канона. Что, безусловно, будет любопытно для специалиста по костюму, потому что самые интересные результаты достигаются тогда, когда художник ограничен в средствах выражения. Климатические вариации концертного костюма. Оркестровый музыкант — существо одновременно героическое и бесправное. Оркестр играет концерты в любом месте и в любое время. Температурные и прочие климатические кондиции ограничены только возможностями инструментов. Защищая любимый инструмент, музыкант становится зверем, потому что инструмент — его второе «я», причем главное. Другое дело, что у большинства струнников, например, для подобных случаев есть второй инструмент, сделанный из менее ценных пород фанеры. Из него после концерта через эфы выливается вода и может играть дальше, ничуть не хуже, чем раньше. Некоторым из них ничуть не повредила бы пара дренажных отверстий в нижней деке. В этих случаях необходимо подумать и о себе. Так, например, выступая на античных аренах Средиземноморского региона, часто ограничиваются рубашками с коротким рукавом при полном отсутствии верхней концертной одежды. Напротив, в китайских концертных залах, где в старые добрые времена температура колебалась в диапазоне от 7 до 10 градусов тепла, и зрители сидели в ватниках и лузгали семечки, к концерту необходимо было серьезно подготовиться. Для этого под белую рубашку надевалась белая водолазка, под смокинг — свитер, а под концертные брюки — горнолыжное термобелье. О том, как эту проблему решали женщины, писать не берусь. Но концертно утеплившись, они заметно увеличивались в геометрических размерах, хотя выглядели по-прежнему женственно. В особо экстремальных случаях неотъемлемой частью концертного костюма становится четвертинка, которая находится не во внутреннем кармане смокинга, как могло бы показаться естественным на первый взгляд неискушенного слушателя, а под стулом исполнителя. Таким образом, чтобы никак не мешая играть, она всегда могла бы сберечь хрупкий организм музыканта для дальнейшего творчества. Костюм солистов и дирижеров. Кратчайший обзор. Мы можем сколько угодно говорить о высоком, о духовном, о вечном, о мастерстве, но когда на сцену выходит женщина, приоритеты восприятия несколько смещаются. Об этом в культурных и меломанских кругах может быть и не принято говорить, но судя, например, по клипам оперных див, это хорошо известно специалистам по рекламе, пиар и раскрутке. Если у солиста мужчины вариативность сценического костюма невелика, ну, в крайнем случае футболка с картинкой, ну, что еще можно придумать, то у женщин для фантазии вкуса открываются бескрайние просторы. Иногда, конечно, бывают несчастные случаи, как с арфисткой в открытом платье, когда она играла достаточно длинное произведение без пауз, а платье медленно сползало с плеч в сторону ватерлинии, интригуя публику. Время от времени из-за кулис выходила добрая душа и подтягивала все на исходную позицию, тем самым обеспечивая непрерывность творческого процесса. Симфонические дирижеры обычно выступают во фрачном костюме. В нагрудный карман вкладывается белый носовой платок, ну, если на груди не прикреплены ордена. Ну кто же дирижирует с орденами? Значит, платок. Хотя и здесь возможны варианты. Например, Евгений Владимирович Колобов дирижировал в черной обтягивающей водолазке, и это всегда было невероятно элегантно и артистично. Однажды я присутствовал при рождении нового дирижерского костюма. В БЗК дирижировал Чарльз Ансбахер, человек, производивший впечатление занудливого педанта. Это, видимо, было не совсем так, потому что он за свою карьеру ухитрился создать оркестр в Бостоне, поработать главным приглашенным дирижером в Сараево, а также в большом количестве других оркестров в самых неожиданных местах и даже возглавить камерный оркестр филармонии в Киргизии. Это было в тот зимний день, когда второй раз за неделю выпала полугодовая норма осадков, и Москва стояла в снегу по самые зеркала заднего вида, и никто уже никуда не ехал. Большинство, кто поумнее, приехало на метро, остальные побросали машины там, где их застала эта самая полугодовая норма, и все равно приехали на метро, но чуть позже. В 6 часов маэстро провел получасовую репетицию, закрепив ошибки, и пошел переодеваться к концерту. В 18:40 все за кулисами уже знали, что фрачный костюм маэстро находится в гостинице «Украина». Ситуация была стопроцентно безвыходная. Путь от консерватории до Украины и обратно в этих условиях занял бы не меньше суток. И смущенного маэстро выпихнули на сцену в его хендмейд золотистой зеленой жилетке. Успех был полный. С тех пор, а он приезжал в Москву довольно часто, все концерты Чарльз Ансбахер дирижировал в своей счастливой, страшненькой жилетке.